Русалка. На вокзале Женя видит себя на доске «Внимание, розыск» около туалетов. Фотография говорит ей, что она существует. Она часто приходит туда и смотрит на новые лица и описания. Розовый рюкзак с надписью «Барби», черный рюкзак с утенком, худощавого телосложения, кассетный плеер Sony на поясе, черные кроссовки и серая куртка, шлепанцы и носки красного цвета, рубашка с рисунком клетка, заколка крабик с бабочками, носит очки в розовой оправе на вид лет 13, 10, 8. Читает и додумывает. Шрам над бровью, это качелями по лбу, рваный на икре от велосипедной цепи, в форме полумесяца на ладони от консервной банки. Женя отрезает волосы над раковиной в Макдоналдсе под Мирей Матьё, как ее стригла мама, потому что не хотела заплетать косички, а бабушка ворчала под горшок. С короткой стрижкой Женю перестает замечать мужчины, а она перестает бояться людей в метро и на улицах. Она красится, сначала осветляется, потом в рыжий. Аммиак убивает вшей, помнит она по разговорам старших девочек. Менты на вокзале скользят по ней невидящими взглядами, когда она изучает фотографии. Ее никто не ищет. Раз в неделю Женя проверяет доску и видит несколько новых объявлений, которые наклеили поверх старых. Они переходят на стену, места не хватает. Некоторые желтеют, выцветают и месяцами растворяются в сером с прожилками мраморе. Для Жени они свои. Она читает и гадает. Дутая куртка с нашивками, черные джинсы, черные ботинки сбежал из дома, а шлепанцы, майка пропал. Из динамика до нее доносится объявление об отправлении поездов. Свою станцию она всегда слышит в списке «кроме». «Работая в столовой, с голоду не помрешь», — говорила ее бабушка, кивая на сумки в руках выходящих из деревенской школы поваров. И Женя держится у кафе и ресторанов. Перебивается нерегулярными заработками, моет полы, потом посуду. Ее повышают, она раскатывает тесто, собирает бургеры, доставляет офисные обеды. Единственная славянка-гражданка РФ, за что ее не любят другие работники. Паспорт Женя получить не успела. У нее есть только свидетельство о рождении. Приходится быть осторожной до 18, чтобы не вернули домой. Не попадать в отделение, не вызывать скорую и на юг ездить только автостопом, а не поездами. Она ночует на вписках, в сквотах, подбирает все подряд. Спальный мешок, клетчатую мужскую рубашку, клетку для кролика. В толкучке перехода метро подрезает скейтборд, дождавшись момента, когда его хозяин отвлекается на девушку и отпускает его из-под ноги. Женя наугад наступает на край доски, наклоняется и, вцепившись в шершавую деку, подхватывает скейт. Толпа выносит ее к эскалатору, и она обеими руками прижимает к себе спрятанную под курткой добычу, пока позади раздается громкий мат. Выйдя после смены из жара кухни в уже остывший ночной город, она неумело катит на скейте до метро и на последнем поезде едет до конечной. Девушке ей нравится больше парней. Но о них нужно заботиться. А парни одевают, кормят, защищают и платят за жилье, поэтому она сходится с ними. Дольше всего, полгода, с поздней весны до осени, она живет в сквоте в огромном, продуваемом сквозняками административном корпусе полуразрушенного завода. Охраны нет, завод, по слухам, собираются то ли снова запустить, то ли снести и построить дорогу. После ночных смен она целый день отсыпается, а вечером пролезает через дыру в стене в конце коридора и, перепрыгивая через провалившиеся ступени, поднимается на крышу. Исследуя завод в поисках цветмета с остальными сквотерами, она знакомится с Кириллом. Русые дреды, цветные татуировки, тоннели в ушах, невыветривающийся запах травы от одежды и волос. Они находят ящик подшипников, и Кирилл меняет их на скейте, а один, про запас, вешает ей на шею. Он приносит откуда-то почти новый матрас, с которого Жене не хочется вставать на работу. С Кириллом приятно, накурившись, смотреть на закат и целоваться, свесив ноги с парапета. Он рассказывает ей про Индию, рай среди пальм и ашрамов, где не нужны деньги и можно жить на пляже. Она слушает, как сказку, глядя на ржавые гаражи около железки, бродячих собак, и думает, А в Индии нет бездомных, в Индии все иначе. Все лето их соседи, украинские художники-реставраторы, метр за метром покрывают стены завода граффити, и где-то в сплетении щупалец кальмаров, обвивших две падающие башни, они изображают и Женю с Кириллом. Его легко узнать по дредам, тоннелям и длинному носу, ее — по синему ежику волос. Его шрамы и татуировки для нее как карта. Она следует по маршруту сверху вниз, ведет носом, трется щекой, пробует на вкус, чуть прикусывая кожу. При ней он делает новую татуировку — двух отливающих синим рыб, и Женя думает, что это про них. Об остальных татуировках она только слушает его истории и сопоставляет, складывает и вычитает в уме месяцы и годы. Среди приятелей Кирилла, художников и музыкантов, нарастает протестное движение. Митинги, лозунги, плакаты. «Скоро сменится власть», — говорит Кирилл. Во время самой массовой акции девочки с раскрашенными лицами забираются на автозаки и танцуют. Женя легко могла бы быть с ними, если бы Кирилл ходил на митинги. А так, в разговоры о революции она не вслушивается. Ужин готов, родной. На оставленной кем-то газовой горелке Женя разогревает принесенный с работы обед. Солнце садится, обитатели завода зажигают костры, выносят барабаны во двор. По кругу передаются косяки, идут разговоры, кого посадили, кого обвинили в хранении или экстремизме. Это все из-за митингов и вполголоса о том, что скоро холода и надо искать новое место. Осенью Кирилл уезжает без обратного билета, искать счастье в теплой стране, где можно круглый год ходить без обуви. Женю он с собой не зовет. «Бхайрава Кали Дхарма», — говорит он. «Кали со своей собственной головой в одной руке танцует, босая на наших голых телах. Наши пути преступные — это наша дхарма». Низко наклонившись над бочкой, Женя поливает голову из ковшика. Сине-зеленая от свежесмытой краски вода стекает в разломы асфальта и уходит в песок, оставляя разноцветные следы. Мужчина в кожаной куртке окликает Женю через пролом в заборе. «Эй, русалка!» Женя от неожиданности роняет ковш, он медленно тонет, стукается о дно и по инерции поворачивается вокруг своей оси. Она разглядывает зеленоватые отцветы на его алюминиевом боку. Нычка Кирилла еще не кончилась. «Э, чего зависла, русалка, блядь, где тут вход?» Она машет в сторону дыры. По руке стекает струйка воды, смешно щекоча подмышку и образуя синюю дорожку на боку. «Где? А, бля!» Из машины за его спиной выходят еще несколько кожаных и по очереди лезут в дыру, матерясь, задевая куртками острые края. Они смешно застывают, расправляют плечи так, что рубашки расходятся на животах и выбиваются из-под ремней и аккуратно поворачиваются. «Прямо как ковш», — ухмыляется про себя Женя. Кожаные расходятся по двору, потом один возвращается к ней. Она стирает футболку, оставшись в лифчике. Подшипник на шнурке раскачивается и больно бьет по грудине. «Ничего такая, только сисек у тебя нет», — говорит он. «На бечевку не похоже. Че, живешь-то тут?» Она ищет глазами бутылку или камень, знает, что следует обычно за такими вопросами. Выжимает футболку и поднимает лицо. «Вечевая я из дома ушла». У нее есть две отмазки от нежелательных разговоров. Вторая про беременность, чтобы разжалобить, а эта, чтобы отпугнуть. «А, ну понятно», — отзывается кожаный и на всякий случай отходит подальше от синих разводов. «Мы все равно нахуй вас разгоним отсюда, валите, передай своим бичам». «Да, блядь», — подходит к ней другой, когда Женя пытается одной рукой выловить ковш, раскачивая бочку бедром и шаря пальцами по илистым стенкам. «Красный петух в жопу клюнет, и сгорите нахуй, моргнуть не успеете». Об угрозе Женя никому в сквоте не говорит, решив, что либо кожаные запугивали, либо она вообще придумала этот диалог, потому что не раз видела, как они ошивались у завода. Когда начинается пожар, Женя никак не может поверить в происходящее. Дым гонит всех на крышу, огонь охватывает один этаж за другим, копотью зализывая и граффити, и надписи, сделанные задолго до них. Женя видит, как ее матрас со спальником загорается, будто промасленный факел. Она хватает первое, что попадается ей под руку, раскаленный подшипник на шнурке, бросается к лестнице и по краю обвалившихся ступеней, поскальзываясь, спускается в подвал. Он затоплен дождевой водой, в нем скапливаются нечистоты и разлагаются бродячие собаки и крысы, а кто еще? Женя старается не думать. Она вслепую входит в воду, осторожно ощупывая дно ногой, натыкаясь и переступая через что-то острое, отталкивая руками что-то мягкое и шерстяное. Плавать она не умеет, поэтому просто погружается с головой, задерживая дыхание, насколько хватает легких, и выныривает, чтобы глотнуть воздуха. Дышать становится все тяжелее, пламя выжигает кислород под низкими сводами. Когда Женя почти теряет силы и не может стоять, то ложится на воду, расслабив мышцы, и видит синюю мигалку пожарной машины в дырке у потолка. Свидетельницы берут ее одну прямо из больницы. В отделении полиции ей показывают фотографии мужчины со сломанными носами, свастиками на шеях, бритые под ноль, лица в шрамах. Среди них она узнает одного из кожаных. Знакомая машина ждет ее недалеко от железных ворот, и как только она выходит из зоны видимости камер наблюдения, стекло опускается, и ее спрашивают. «Чё, русалка, распиздела все?» За те несколько дней, что она провела в больнице, похолодало. И Женя, переминаясь в больничных шлепанцах на босу ногу и держа в руке пакет из Пятерочки с вещами, которые ей собрали соседки по палате, смотрит в приоткрытое окно и отвечает. «Я что, блядь, похожа на подментованную, чтоб пиздеть?» «Запрыгивай», — говорят ей. Женя сидит на маникюре с липкими, покрытыми базой ногтями и перебирает палетку с лаками от красных «Миссис Президент» до угольно-черных «Ночных соблазнов». Ей ничего не нравится. Она встает, подходит к полкам и берет из второго ряда синий с блестками. Маникюрщица долго взбалтывает его. «Поднимаю перламутр наверх», — объясняет она. Дома Женя демонстрирует лак, барабаня пальцами по стене, столу, руке мужа. «Выдумала прикольно, но ногти как у трупа, конечно», — комментирует он. На рынок она теперь ездит на Лексусе с водителем. Ему сказано не выпускать ее из виду. Женя долго, с удовольствием, торгуется за помидоры и, принюхиваясь, выбирает рыбу. Нагружает водителя пакетами. Увидев яркую люстру в турецкой лавочке со специями, просит ее продать. Хозяин заламывает цену, долго отключает люстру от электричества. Потом, подцепив шваброй, медленно снимает ее, стразы позвякивают, едва не роняет. Женя просит водителя помочь, но он только молча наблюдает. Повесить люстру муж не позволяет, и она пылится в кладовке, переливается внутри себя, отражая случайный свет кусочками зеркал. Когда Женя выпивает дома в одиночестве, после ужина можно пару бокалов белого сухаря, то надевает наушники, включает музыку и начинает мыть посуду, хотя есть посудомоечная машина, и убираться, хотя два раза в неделю приходит домработница. Жирные скользкие тарелки вылетают из ее рук. Стоящие на краю чашки она сшибает локтем на пол. Глубокое дно каменной раковины покрывает чайная заварка и кофейная гуща. Спагетти, как водоросли, оплетают осколки и забивают сток. Увлеченно кружась с ручным пылесосом, Женя задевает кресла и столы бедрами, заваливает торшеры, наступает на шторы и срывает их вместе с карнизами, осмахивая пыль с полок, сносит расставленные дизайнером вазы и рамки с фотографиями. Боли от ушибов она не замечает и, натанцевавшись, падает на диван, если муж не приходит раньше. Он, оценив разрушение, вызывает домработницу, которая назначена на завтра, и та убирается до глубокой ночи. Женя наутро ничего не помнит. Просыпается с разламывающейся от мигрени головой и хнычет от боли. «Котик», — пишет она мужу, — «мне так плохо». «А нехуй было фестивалить вчера», — отвечает он и до конца дня игнорирует ее сообщения и ряды смайликов. Оклемавшись к вечеру, Женя готовит ужин сама, знает, что муж оценит. Его любимая еда, несмотря на все, по-прежнему столовская. Жирный куриный бульон с вермишелью и гуляш по-венгерски с гречкой и непременно с подливкой. О подливке нужно спросить отдельно, уже накладывая в тарелку мясо. Муж макает мягкий белый хлеб в остатки бульона и подливки и горбушкой дочисто вытирает за собой тарелки. Он неудержимо расплывается в бедрах и талии, щеки обвисают. Все меньше сходства с фотографией в паспорте, где он скуластый, с голодным взглядом и стрижкой под троечку. На советы диетологов ему плевать, хотя каждые полгода он нанимает нового, и тот составляет ему очередной план питания. Готовя ненавистный гуляш, Женя забывает сварить компот, обязательно из сухофруктов, и заказывает его в ресторане на первом этаже жилого комплекса. Ждет у порога, потом подходит к лифту, мерзнет и боится, как бы муж не вернулся раньше, чем поднимется официант. Быстро забирает у него бутылку, возвращается на кухню и переливает компот в кастрюлю на плите. Она напоминает себе мать. Та тоже долго винилась перед всеми. Вставая с рассветом, копала и поливала огород, доставала отрезы ситцы из своего приданого и шила Жене платье в школу, на утренник, выходное. На груди она вышивала гладью лебедей и цветы, пока пальцы не переставали слушаться и не начинали трястись так, что она не могла защелкнуть пяльцы, не то что попасть ниткой в иголку. Тогда она уходила и пропадала, иногда на неделю, иногда на две. Возвращалась, избитая, или бабки звонили из больницы. Только перелом или тяжелая травма могли остановить ее запой. Платье вместо нее дошивала бабушка. Первым делом после свадьбы второй муж отвозит Женю в стоматологию. Она хочет незаметные пластинки, но ей говорят, что в ее запущенном случае зубы могут стянуть только брекеты. Муж ласково говорит: «Моя железная челюсть», и Женя на высоких каблуках спотыкается о порог кабинета врача. В отместку она решает побриться налысо, но мужу даже нравится. И он дает ей прозвище «Солдат», «Джейн», «Радиация» и, конечно, «Череп». Он любит, когда она приезжает к нему на работу. Секретари на ресепшене шушукаются, пока она идет по длинному коридору. Сидящие в стеклянных переговорных сотрудницы, обычно с модным милированием, в дресс-коде, но чуть короче, чем надо, и чуть глубже, чем следует, провожают ее взглядами, презрительно рассматривая ее кожаные штаны в облипку, ботинки на огромной платформе, лысую голову, татуировки на затылке и шее и длинные синие или зеленые ногти, в которых нервный тик щелкает зажигалка. Муж, улыбаясь, выходит навстречу, оглядывает подчиненных и кому-то подмигивает, придерживая дверь жене. «Любовь зла», — похохатывает он с друзьями, но из всех женщин только Жене ему не скучно. «Она шалая у меня», — довольно рассказывает он. «Ничего не боится. Первый раз прыгала с парашютом, выбрала сразу с пером, а не с куполом. Поперлась на черную трассу в Майерхофене. Как скатилась, как не переломалась, не знаю. Падает на четыре лапы, звереныш мой». Когда семейная жизнь Жене наскучивает, она отпрашивается переночевать то у одной подружки, то у другой. Для себя, для удовольствия. Уезжает в гости на дачу, муж проверяет, мужиков там нет, одни стриженные страшные бабы, на которых ему наплевать. «Ничто не заменит женщине хуй», — уверен он. Потом Женя начинает уходить, не предупредив, возвращается через неделю. С женщинами не складывается, она кается, терпит, пока муж кричит, что подобрал ее жену зэка на улице, и если бы не он, она уже сдохла бы под забором. Ничего, поорет и успокоится не в первый раз. Она пропадает все чаще и дольше. Муж приезжает и выволакивает ее из каких-то убитых бабушкиных квартир под крики и мат. Женя посылает свое опухшее лицо с синяками и кровавыми провалами на месте зубов всем друзьям, партнерам и сотрудникам мужа, чьи номера у нее есть, но не получает ответа, хотя видно, что сообщения прочитаны. Ее избивает водитель, чтобы на костяшках у мужа не оставалось следов, а на ней его отпечатков. «Я тебя воспитываю», — говорит муж, — «ты же как собака. Когда молодая, еще можно выдрессировать, а старых, сук, уже нет». «У меня было 5 мужей», — кивает она на спутника девушки, с которой знакомится в баре. «И ни один меня не понимал. Только женщина может понять другую женщину». Женя теперь всегда носит черное. Вышедшие из моды кожаные куртки, штаны с мотнёй, любит, когда свободно. У нее седина в коротких волосах и короткие ногти с облупившимся прозрачным лаком. Она стоит около урны у дверей клуба, докуривает, не целясь, бросает сигарету. Рядом мерзнет очередная девушка. Женя видит Кирилла, выходящего из бара напротив. Он совсем не изменился. Те же дреды, те же тоннели в ушах. Женя смаргивает, Кирилл пропадает. Внезапно у нее в животе лопается давно тянущий, задавленный анальгетиками пузырь, и она сгибается от боли. Сжавшись на дерматиновой койке скорой, Женя сквозь мылкий туман вглядывается в мелькающие в окне серые дома и голые деревья, думает, что, возможно, видит их в последний раз. Из приемного покоя ее сразу везут в операционную. Кирилл появляется снова, на этот раз в коридоре больницы. Он кладет ей в руку таблетки, как когда-то доставала она для него, и Женя зажимает их в кулаке. «Экстренное, острый аппендицит», — слышит она чей-то приглушенный маской голос. Быстро подносит ко рту ладонь, глотает таблетки, улавливает краем глаза одобрительный кивок Кирилла. Туман становится вязким и темным. Женя называет свою фамилию, девичью по матери, считает до 10 и проваливается. Никто не приходит навестить ее в больнице. Она пишет сообщение, стремясь разжалобить кого-нибудь из бывших, посылает им селфи с вытянутой для красивого ракурса шеей, фотографирует перевязанный живот, хотя знает, что еще 3 месяца не сможет заниматься сексом, и просит прислать денег. После выписки едет в однокомнатную коробку, выцарапанную при последнем разводе инвестиционную квартиру в новостройке на месте бывшего завода. Она ненавидит там бывать, но у нее нет ни сил продавать это жилье и искать новое, ни денег, чтобы снять другое. Поначалу Женя постоянно вспоминает ночь пожара. Везде чует запах затопленного подвала, потом привыкает, но иногда, если подолгу не открывает окна, чувствует, как тянет из вентиляции. У нее круглые сутки включен телевизор без звука. Она просыпается в обед, к вечеру спускается в магазин за сигаретами и готовой едой, дома достает коньяк, который третьему мужу дарили коробками. Неделями Женя лежит и смотрит все подряд. Кино, новости, репортажи из зон боевых действий, терактов. Боль в животе отдает в спину, голова не переставая гудит, ей кажется, что звук иногда появляется сам собой, и она ищет пульт, чтобы его выключить. В один из вечеров, когда коньяк заканчивается, Женя выходит из квартиры и, прислонившись к двери, видит собаку с ошейником, оглядывается в поисках хозяина и говорит вслух. «О, это мне подгон!» Всегда хотела Сиба-Ину. Она наклоняется, чтобы ее погладить. «Ну, пойдем погуляем, что ли?» Женю пошатывает. Ее кроссовки скользят по обледеневшей плитке. Собака по желобу поднимается на горку на детской площадке. Там, где сквоттеры когда-то жгли костры. Женя лезет за ней, но быстро сдается и съезжает с горки спиной назад. Собака тоже скатывается, отбегает к луже неподалеку и начинает лакать. Женя вспоминает, как мыла здесь голову над бочкой. Она пробирается в знакомую дыру в кирпичном заборе и ждет, пока собака последует за ней. Огни города двоятся, сливаются, вдоль путей мигают семафоры. Сиба-Ину крутится у ее ног, лает куда-то во тьму. Женя доходит до склона, носком ботинка пробует землю, делает шаг вниз, потом еще... По ступенькам спускается в воду к отливающему синим мозаичному дну. Почувствовав в руке поводок, она дергает его и говорит: «Пошли поплаваем!» Чё-то нихуя не видно, есть подсветка или нет. И вдруг, оступившись, падает навзничь и ложится на воду. Собака скулит, упираясь в камни на краю. Женя медленно скользит вниз, утягивая ее за собой, делая гребки руками и неловко двигая ногами. Вода теплая. Она зажмуривается и, расслабившись, писает. Ее будет оглушительный гудок. Она открывает глаза, но видит только приближающийся яркий свет. «Кроме Калинина», — думает Женя.